пароход. Как мы на пароход пошли, чтоб ехать? На другой день бабушка сказала, чтобы я поиграл мячиком, а то сейчас из него надо воздух выпускать. Его бабушка в чемодан положит. Воздух выпустит, и он станет как блин. А как приедем в Киев, мы его снова надуем, и я опять буду им играть. Мы все вещи уложили, и Мишку бабушка переложила в свой чемодан. Мы стали обедать. Вдруг пришел дядя с пристани и сказал, что он наши чемоданы понесет на пристань. А мы пускай обедаем, потому что успеем. Я хотел скорее идти и сказал, что компота не хочу. Я очень хотел, чтоб скорее на пароход. А мама говорит: «Чего ты ерзаешь? Никакого парохода еще нет. А мы с бабушкой еще чай будем пить. Садись и не выдумывай». А бабушка сказала, что она чаю совсем не хочет. Встала и взяла корзинку, где у нас грибы в банках. Мама тоже встала, и мы пошли. Мама все время говорила, чтоб я слушался бабушку и не ел слив, и потом, чтобы в воду не упал, и чтоб я сказал, что не буду. А я не сказал. Потом пришел пароход, еще больше, чем вчера, и мы с бабушкой пошли по мостику на пароход, а на пароходе по маленькой лесенке наверх, а там наверху длинная-предлинная веранда с загородкой, только не с очень высокой, и через нее все видно. Я посмотрел, а там внизу пристань, и мама стоит. Бабушка говорит: «Видишь, мама стоит, вон внизу на пристани. Вот как мы с тобой высоко!» А мама снизу кричала, чтобы я не совался к воде. «А до воды вон еще сколько!» Я взял и плюнул сверху. Мама закричала: «Ну вот, уже начинается!» Мы поехали. Вдруг как загудит гудок, и мама больше ничего уже не стала говорить, и заткнула уши пальчиками, и совсем в бок стала глядеть. А я уже не боялся и побежал глядеть, где это гудит. Бабушка тоже со мной пошла. Мы потом увидели, что это гудок. Он очень большой и медный, большой такой, как самовар, и от него веревки. Капитан как потянет веревку, так из гудка пар пойдет, и гудок заревет со всей силы. Потом я увидал, как отвязывают наши веревки от пристани. Там пеньки такие на пристани есть, чтобы к ним пароход привязывать. И мы стали отъезжать в бок от пристани. Я смотрел на пристань, а бабушка говорила: «Вон, видишь, мама белым платочком машет». А там все платочками махали. И я не видел, которая мама. На пароходе есть столовая. Я посмотрел назад, а сзади нас шла стенка. Только это не стенка, а все окошки и двери. Много-много. Двери открываются, и оттуда выходят дяди и тети, все без шапок, и ходят по веранде и смотрят за загородку, как вода бежит. А потом из двери вышел дядя в белом костюме, совсем как в Москве, в гостинице, и тоже с подносом и чайниками. Бабушка говорит: «Хочешь, кофе пить будем?» И мы пошли в эту дверь. А там большая комната, и столы стоят. И на всех столах белые скатерти. И на каждом столе стоят цветочки. И все там сидят и едят. И пьют кофе. А по бокам все диваны. Я скорее встал на диван на коленке и стал смотреть в окно. Мне очень хотелось смотреть, как там, на берегу, какие там домики и садики, и как на реке лодочки плавают. Бабушка сказала, что мы сейчас в столовой, и чтобы я сел как следует, и мы будем кофе пить. А все равно слышно, как пароход колесами шлепает и даже трясется немножко. потому что у нас на столе стаканчики стояли, и они звякали. Бабушка велела, чтоб нам принесли кофе, и чтоб я пил и не вертелся. Бабушка мне сказала, что мы сейчас пойдем в нашу каюту. Я сказал: «Почему?» Бабушка говорит: «Потому что надо посмотреть наши вещи». А я сказал: «Почему каюту?» Бабушка говорит: «Ты что за почемучка такой? Все почему, да почему?» Я сказал: «А я почемучка». Бабушка говорит: «А ты не будь почемучкой, а скажи, какая это каюта?» Как было в нашей каюте. Бабушка мне сказала, что каюта — это комнатка, и там кровати, и столик, и окошко. И окошко можно открыть. Оно уходит вниз, и тогда прямо без стекла можно смотреть. И все видно, и все слышно, и воздух хороший, и чтоб я скорее допивал кофе. Я все допил и говорю: «Вот». И слез с дивана. Мы с бабушкой пошли и пришли в коридор. Там окон нету, а вместо крыши сверху стекло. Только не совсем стекло. Оно белое, как бумажное. Через него не видно, а свет идет. Я сказал: «Почему?» А бабушка говорит: «По-настоящему скажи». А я не захотел. Потом мы остановились. Бабушка достала из сумочки ключ. А на ключе прицеплена копеечка, только большая. Бабушка на нее посмотрела и говорит: «Верно, 7. И на дверях 7». И показала мне, как это 7. А 7 — это как кочерга. А потом ключом трик-трак и открыла. И мы вошли в каюту. Там никого не было, только наши чемоданы. И вовсе не кровати, а только одна кровать, а у другой стенки диванчик. Бабушка сказала, что я буду на диванчике спать. А потом еще был шкафчик. Он выше меня и совсем к стенке прилеплен. Он очень гладенький, и я стал его гладить. Какой смешной шкафчик! Бабушка подошла, взяла шкафчик за верх и поломала пополам. И стало очень смешно, потому что получилась полочка. А на полочке приделан таз, а в стенке кран, и вышел умывальник. Бабушка пустила воду, а я стал смеяться и стал в ладоши хлопать и кричал: «Ура!» А потом бабушка закрыла кран и завернула эту полочку наверх и захлопнула. И опять вышел шкафчик, и вода никуда не пролилась. Я закричал: «Бабушка, еще!» Бабушка опять сделала умывальник и сказала: «Помой уж заодно руки». И мы руки мыли с мылом, а там за чашкой пусто. И когда закрывать, вода туда выливается. Бабушка сказала, что оттуда идет трубочка, только ее не видно, и не надо бумажки бросать, а то трубочка засорится.